Неужели? Не менее ядовито отозвался Иванов II, столь же яростно пялись на главу социалистической Африки, а я, грешный, всегда думал, что именно я имею право выбирать оружие. Неужели вы, Михаил Иванович, решили переписать дуэльный кодекс, трусите? Выплюнул Калинин и напрягся, как перед дракой. Я, сухо рассмеялся один из лидеров правых центристов, я струсил, а не вы ли, часом, заходя сегодня на бомбежку, скрестив руки на груди, Михаил Иванович спокойно слушал не самые приятные обвинения в трусости и нарушении воинской дисциплины, и лишь изредка позволял себе вздергивать бровь, когда пассажи оппонента заходили вовсе уж далеко. Кто в этой ситуации прав, сказать невозможно. Гелеровский, при всех своих талантах организатора, недурственных навыках пилота и несомненной личной храбрости, роль командира авиаотряда все ж таки не вытягивает. Насколько хорош он как пластун, как один из создателей осназа и егерей, настолько, хотя нет, все ж таки неплох, а не лучшая кандидатура, скажем так, тот самый случай, когда политическая необходимость оказалась важнее всего, бывает не так уж редко, к слову, сказать по совести, ошибки в бою сделали все, никто из британцев не понимает толком, как противодействовать авиации, но верно и обратное, авиация совершает ныне едва ли не все мыслимые ошибки, платя за них кровью. Если противодействие авиации и сухопутных войск было хоть как-то обкатано в прошлой войне, то флот, для Панкратова он терра инкогнито, а прочее, и вовсе не вытягивают. Может быть, потом, да что там может быть, по итогам войны генералитет, штабные офицеры и инженеры-конструкторы создадут какие-то шаткие инструкции, и как водится, они будут очень хороши для войны минувшей. А здесь, новый род войск, резервисты да еще и двое из трех. Политики. Вот и получается, всякое. Энда, послышалось внезапно, а казалось бы, взрослые, разумные люди, привыкшие к переговорам и дебатам. Оглянулся Михаил Иванович, Егор Кузьмич, что вы и как вы часовых прошли. Самое главное, я обвожу взглядом собравшихся вокруг меня пилотов, это соблюдение тайны. Прошу понять, дело не в недоверии к вам, но ситуация стоит очень остро. И я предпочитаю перестраховаться. Верно, Егор Кузьмич, солидно кивнул Калинин, в жизни всякое бывает. Сказав это, он кинул взгляд на Иванова II, так что я с трудом удержался от закатывания глаз. Взрослые, солидные люди. Хотя чего это я, буквально пару лет назад эти взрослые и солидные парламентарии, общественные деятели, адвокаты и журналисты были оппозиционерами, подпольщиками, а то и террористами, взрывающими градоначальников и отстреливающими цепных псов самодержавия. А уж побегать с винтовкой, притом не в рядовых чинах, успели почти все, за очень-очень редким исключением. Не в Африке, так в Российской империи, а парочка так и вовсе, в Америке Латинской. Идейные, понимаешь ли, революционеры. Перманентные 143. Дуэль с политическим противником или недоброжелателем, заверните. На пистолетах, на ножах, на винтовках встречается порой очень интересная экзотика, но основа основ – пуля и нож. И это не французские дуэли, оканчивающиеся царапинами, вот уж нет. Парламентарии в кантонах и иудеи кровожадные, и если кто-то не готов, озверев от бесконечных перебиваний оппонента, заткнуть тому глотку сталью, то какой он, к черту, политик. Так, галочка в партийном списке. Без шансов на переизбрание и хоть какую-нибудь политическую карьеру. Может быть, лет через 20-30, когда уйдет поколение людей, захватывающих власть с оружием в руках, ситуация изменится пока. Так, реалии ЮАС, это налеты на штаб-квартиры противников, массовые драки членов разных партий, порой с применением подручных предметов и прочее веселье 144, но зато идейные. Убить оппонента в этих кругах – дело житейское и едва ли не само собой разумеющееся, а вот коррупция – грех смертный, буквально. Свои же и убьют, чтобы репутацию партии не поганил. Тайна, еще раз повторяю я, хотелось бы приказать и, черт побери, я имею право приказывать. Вот только последствия они будут, непременно будут. Поэтому и приходится, так, как полковнику польской гусарии в Речи Посполитой, не приказывать высокородным панам, а просить. Паны и сами понимают, что такое военная дисциплина, они готовы идти на смерть, но об этом надо попросить, вежливо. Потому что они, ясновельможные паны, ну или в реалиях кантонов, серьезные политики, промышленники, известные юристы, издатели и журналисты, а чаще, все сразу. равные среди равных, которые снарядили боевого коня на собственные средства и служат, не требуя жалования. В вашем умении молчать, продолжаю я, равно как и в том, что все вы, патриоты нашей страны, сомневаться невозможно. Но и у стен есть уши, а какой-нибудь наблюдательный, но излишне болтливый техник может обратить внимание на ваше приподнятое настроение, а там, пожимаю плечами и приваливаюсь к толстому стволу жакаранды, вызвав ненароком дождь из опадающих лепестков, покрывших наши головы и плечи. Не мне вас учить подпольной и оперативной работе. Вы и сами знаете, из каких мелочей складываются порой догадки, а то и неопровержимые факты. Мы понимаем, сказал за всех Иванов Первый, лидер социал-дарвинистов, по крайней мере. Он, усмехнувшись, ожег мимолетным взглядом Калинина. Большинство из нас, Михаил Иванович катнул желваками, но смолчал. Выставлять себя скандалистом сейчас, значит, сильно подорвать свою репутацию, притом даже не политическую, а человеческую. По меньшей мере, человека разумного. Замечательно, киваю, улыбаясь отработанно, как человек, зверски вымотавшийся и потому не замечающий нюансов. Нельзя их сейчас замечать, по крайней мере, мне. В таком случае, граждане, продолжаю разговор, на миг прикрывая глаза и показывая усталость несколько большую, чем есть на самом деле, приступим. Базовая часть операции, ее скелет, разработана в штабе ВВС кантонов, а вот обрасти ей мясом предстоит прямо сейчас. Итак, на город падали тяжелые снаряды. Не часто, да и не каждое попадание наносило значимый урон. Но если уж попадание было, рушились многоквартирные дома, рассыпаясь осколками кирпича и щепой. Лопалась мостовая, а куски асфальта и брусчатки выбивали окна в близлежащих домах, пятнали стены, а если не повезло, людей. Горели склады и промышленные здания, частные и муниципальные домовладения. Вонью от сгоревшей взрывчатки надолго пропитывалось все вокруг. Пожарные из добровольческих пожарных дружин, не дожидаясь окончания обстрела, раскатывали рукава, сцепляя их с пожарными гидрантами, растаскивали завалы и очень часто гибли. Но еще чаще спасали людей. А люди с надеждой смотрели в небо, вслушивались и ждали авиацию, с приходом которой весь этот ужас очень быстро завершался. Авиация же запаздывала. Гул моторов в небе послышался много позднее, чем обычно, и в этот раз он звучал намного солидней. Фехтгенерал Гелеровский решил ударить по британской эскадре наотмашь, всеми имеющими силами, будь то собственные резервисты, изрядно истаившие за предыдущие дни, или пилоты иудеи. В этот раз британцы не совершили ошибки, чрезмерно растянув свои ряды и оставляя корабли на периферии боевого построения по сути без прикрытия. Выстроились они довольно-таки причудливой геометрической фигурой, и так, чтобы у каждого линкора и броненосного крейсера оказалась своя свита, рассредоточившаяся вокруг и задравшая орудийные и пулеметные стволы к небу. Построение британцев, благодаря данным от наблюдателей с дирижаблей, не являлось для пилотов тайной, так что меры противодействия были наспех доработаны еще на аэродроме. Пилотам раздали разработанные в штабе ВВС инструкции на всякие разные случаи, буквально по 2-3 абзаца, и отдельно, листок именно на такой вариант. Гелеровский повел воздушную эскадру по широкой дуге, заставляя британцев нервничать. Стволы пушек и пулеметов выплевывали свинец с необыкновенной щедростью, едва не плавясь от перегрева. А градоначальник, будто издеваясь, набрал высоту и пошел на другой заход, не опускаясь, впрочем, излишне низко. Потом был третий заход, четвертый и лишь на пятый раз воздушная эскадра, снизившись все вдруг, высыпала на левый фланг британского построения все бомбы разом. Два «Феникса», изрядно запятнанные вражеским огнем, с трудом дотянули до берега, но Решетников, кувыркнувшись в воздухе, упал в районе доков. Светлая память. Иванов II с трудом посадил разваливающийся аэроплан на улице Дурбана и, выбравшись с помощью пожарных из развалившегося летательного аппарата, нервно закурил, не обращая внимания на просьбы пройти в бомбоубежище. «Как жив остался, не понимаю», — хмыкнул он, и, затушив окурок в карманной пепельнице, широким шагом проследовал наконец за молоденьким пожарным, оказавшимся, или вернее, оказавшейся, девицей. А Михаила Ивановича Калинина, посадившего на улицах Дурбана совершенно целый «Феникс», из кабины аэроплана вытаскивали уже мертвого. Позже врачи будут говорить, что с такими ранами умираю мгновенно, но факты, вот они сами за себя говорят. Едва ли бомбежку можно было назвать в полной мере удачной. Да, какая-то незначительная мелочь потоплена, На нескольких кораблях тушатся пожары и подводятся пластыри к бортам, но на этом все, у короля много. А хуже всего то, что британские моряки нащупали способы противодействия воздушным атакам. Пока сырые, но с каждой бомбежкой Британия нарабатывала способы отражения атаки, а у ЮАС мало. Да войны «Фениксы» начали было выпускать по 2-3 штуки в неделю, но затем был договор с Францией и завод в Ле-Бурже, на который привлекли специалистов из мастерских. Соглашение было вполне взаимовыгодным, и ручеек поставок из Франции был весьма ощутимым, и уж точно много больше того, чем наработали бы в кантонах. Вот только сейчас, в разгар сражений, всех технических мощностей ЮАС хватает на то, чтобы в лучшем случае ремонтировать поврежденные самолеты, притом даже не все. Аэропланы ловят пули, ломаются при взлетах и посадках, сбиваются и просто вырабатывают ресурс двигателей, а поставки из Франции решительно невозможны. Так что британцы имели все основания смотреть на противостояние британского флота и ВВС ЮАС с осторожным оптимизмом. Да, боевые корабли много дороже любого аэроплана, но рядом, относительно рядом, Индия, Австралия и азиатские владения Британии. А это не только плавмастерские и возможность отогнать корабли на ремонт, но и огромные, просто неимоверное количество плавающего железа и вооружения, пусть даже изрядно устаревшего к концу правления Виктории. Но если на это судно поставить пушку или пулемет, и задрать из вверх, и если таких судов будет много, Британия перемелет ЮАС, пусть даже и количеством. Но ведь и ставка в этой игре какова? Береговые батареи Дурбана огрызаются все реже и реже, и недалек тот день, когда реальную опасность британскому флоту будут представлять только ВВС кантонов. Это серьезно, вот только без артиллерийских батарей к берегу двинутся десятки кораблей, и на город начнут падать не опасные, но редкие многопудовые снаряды, а стальной град. Сперва падет защита порта, а потом, под прикрытием флота, высадится десант. А авиация, не утратив эффект новизны, уже перестала быть жупелом. Британские полководцы умеют думать и уже поняли, что в условиях городской застройки эффект от применения авиации снижается на порядок. Авиация же ЮАС сточилась за время боев более чем в два раза, и многие из аэропланов, формально оставшиеся в строю, летали на моторах с выработанным по сути ресурсом. Этого в общем-то хватит, чтобы дожать пехоту, но не сказать, чтобы с лихвой. А вот на флот может и не хватить. По крайней мере, если применять авиацию способом, который с некоторой натяжкой можно назвать традиционным. Эскадра Гелеровского несколько потрепала британцев, но в этот раз они не спешили отходить от берега. Лишь отдельные подранки, пачкая чистый воздух углем из Кардиффа, удалились прочь, в паре десятков миль от берега, там, куда не дотягиваются «Фениксы» с нормальной бомбовой нагрузкой, они встанут на якоре и начнут ремонтные работы. А потом, оклемавшись и восстановив силы и боекомплекты, снова придут к порту Дурбана. Именно так планировали адмиралы британского флота. И сейчас, отразив де-факто суть атаку с воздуха, они выиграли раунд в этом бою, переломили ситуацию в свою пользу. Пока, только психологически. Но я считал иначе, и вторая волна аэропланов, собранная из всякой рухляди, которая только могла подняться в воздух, и которую можно было отозвать с фронта без всяких опасок, поднялась в воздух. Самое сложное было не заставить их лететь, хоть бы и в последний полет, а переправить к Дурбану тайно. Так, чтобы даже мое формальное, размазанно-коллегиальное начальство из штаба ВВС ЮАС не знало об этом. Почти 50 аэропланов, добрая треть из которых еще недавно были британскими. Грозная сила, если не знать, что с десяток аэропланов не несут бомбовой нагрузки. Вообще. Потому, что в воздух они могут подняться разве что с пилотом. Но, внушает, сила. И британцы внушились. Собирая свои расстроенные после недавнего налета корабли в боевой порядок, они начали отходить, огрызаясь изо всех орудий. Корнелиус качнул крылами и повел воздушную армаду на британскую эскадру. Бомбы вывалили без особых изысков, но все вдруг, в самый центр боевого построения врагов, и оно ожидаемо рассыпалось. Сказать по совести, отбомбились они куда как хуже эскадры Гелеровского. Но британцы, почитав налет Владимира Алексеевича единственным, изрядно скомкали свои боевые порядки, помогая другим кораблям со спасательными работами. Да и налет тот, пусть и не слишком удачный, все ж таки несколько потрепал их. Где-то разошлись бронеплиты, где-то возник пожар в моторном отсеке, где-то причин было много, и все уважительные. Британцы решили отойти. На время, разумеется, на время. Морские сражения длятся порой даже не днями, а неделями, и капитаны привыкли думать наперед. Важно не только выполнить приказ, но и сберечь корабль. А сейчас явно не тот случай, когда боевую задачу нужно выполнить любой ценой. В конце концов, скоро придет подкрепление из Индии и Австралии, и флот Его Величества медленно, но верно перемелет бунтовщиков. А для этого флот нужно сохранить. Британцы отходили, огрызаясь из всех стволов и сохраняя подобие боевого порядка. Но воздушная армада ЮАС, хоть и потерявшая несколько аэропланов, оставалась грозной силой. Вернувшиеся на аэродром, фениксы и разномастные трофейные летательные аппараты, еще недавно принадлежащие Британии, наспех латались, загружались авиабомбами и поднимались в воздух. Грозовой фронт снова надвинулся на британский флот, и сигнальные мачты расцвели флагами. Вице-адмирала Сеймура, отличившегося во время боксерского восстания и руководившего морской бригадой, которая в составе союзных сил штурмовала Пекин, нельзя обвинить ни в трусости, ни в некомпетентности, и он принял решение, которое показалось ему единственное верным, отдав приказ отходить самостоятельно. Корабли, надсадно чадя и насилуя двигатели, начали расходиться от гавани Дурбана, подобно дроби, вылетевшей из ствола ружья. Они расходились все шире и шире, дабы собраться потом в условленном месте. Решение в принципе верное, изрядно затруднившее воздушной армаде бомбежку, так что корабли отходили все дальше, а аэропланы, разделившись на эскадрильи, приняли гоняться за отдельными судами, выбирая преимущественно транспортные и грузовые, как наименее защищенные. Впрочем, хватило и упрямцев, нарушивших прямой приказ командования и посчитавших должным устроить рыцарские поединки с эсминцами и линкорами. И спасательные суденышки, ринувшиеся из порта на всех парах, подобрали с поверхности океана тех пилотов, кто остался в живых после этих атак. Уцелели немногие. В океане, на пределе видимости, маячили быстроходные суденышки ЮАС, не представляющие особой опасности в дневное время, и разве что по ночам досаждающие морякам Британии, вынуждая выставлять противолодочные и противоторпедные сети и выстраиваться особым порядком, тратя время и силы. Да и сейчас они опасны разве что для тихоходных транспортных и грузовых судов, плохо вооруженных и взятых Сеймуром исключительно за вместительность и сносные мореходные качества. Но авангард отходящего британского флота представлен самыми современными, самыми передовыми кораблями, с неизношенными двигателями, правильными обводами корпуса и отменно выученным экипажем. Поэтому, чего им бояться, отпускай, ору во всю глотку, и знаю, что сейчас все 22 пилота морской авиации орут то же самое, и в наших голосах звучат отчетливые нотки стали, крови и боевого безумия. Все или ничего. Набирая скорость, альбатрос понесся по волнам и взлетел, но не высоко, а едва приподнявшись над волнами. Маскировочная раскраска носовой части аэроплана, составленная из сине-белых пятен, а позже покрытая лаком, должна бликовать, сливаться с пенными верхушками волн и быть невидимой для невзыскательного наблюдателя так долго, как это вообще возможно. По идее, под брюхом и крылами у меня 3 торпеды из мастерских Кашчинова, отчего аэроплан идет тяжело, надсадно. Ловлю себя на мысли, что вообще не мигаю, глядя через летные очки на приближающийся броненосец Александра, который легко опознать по характерному силуэту, заученному раз и навсегда, так же, как и остальные силуэты хоть сколько-нибудь значимых кораблей, осаждающих Дурбан. Меня то ли не видит, то ли наблюдатели и комендоры не успевают переключиться на новую для себя опасность. Где-то впереди справа раздался взрыв, и я, оскалив зубы, сбросил торпеду. Рано. Аэроплан, потеряв в весе, подпрыгнул вверх, на долю мгновения потеряв управляемость. Почти тут же я сделал разворот через левое крыло и сбрасывая вторую торпеду в крупнотоннажное грузовое судно, так и оставшееся для меня неизвестным. Как это много раз было на тренировках, облегчение веса с одной стороны дало крен на противоположный бок, и я, подправив траекторию штурвалом, сбросил торпеду в борт транспорта «Хималая», подставившийся так удачно для меня. Полувековая рухлядь уже имела пробоины, но лишним не будет. В это время первая моя торпеда дошла до броненосца и, выполнив разворот назад, и вновь снизившись над волнами так, что едва не черпая соленую воду, я увидел, как Александра, накренившись носом, зарывается в морские волны, снижая ход. Это не лаки-панч, но качественный нокдаун. Слышу позади взрывы, суматошную стрельбу и инстинктивно вжимаю голову в плечи, когда пространство над моей головой пронзает смертоносная сталь, вырывая кусок фюзеляжа. Впрочем, я кидаю быстрый взгляд на повреждения. Ничего серьезного. Приводняюсь у самого борта сине-белой коллипса, и техники, ни медля ни секунды, подводит под меня Тали. Как мы их, восторженно орет оператор крана, опустив меня на палубу. Мы, смерть, всей душой все еще пребывая в бою, ору я в ответ, не разделяя сейчас пилотов и последних палубных матросов. Это все, мы, короткий миг единения, даже не со всем экипажем, взорвавшимся восторгом, окажется, со всеми кантонами разом, и снова на палубе деловитая суета. Цел, командир, не дожидаясь ответа, врач весьма бесцеремонно разглядывает меня, вертя по сторонам, как куклу и заглядывая в глаза. Процедура эта не шибко приятная, но надо. Горячка боя, она такая, особенно если это бой скоротечный, когда действия занимают считанные минуты, а уровень яростного азарта выше даже, чем в рукопашной схватке. Убедившись, что я цел, медик с некоторой неохотой опускает меня и мягко, но настойчиво толкает в раскладное кресло, выставленное на палубе. Тотчас же в моих руках оказывается кружка не слишком горячего, но очень крепкого и сладкого кофе, и шоколадка, предусмотрительно разломанная на дольки. Пару минут спустя на борт поднимают Юру Леона, человека сложной судьбы и самого возрастного пилота в нашей группе. Пыхая восторгом, он мотыляется в руках медика и с некоторым сомнением признается годным, после чего все повторяется: раскладное кресло, кружка кофе, шоколад. Не знаю, сколько энергии я потерял за эти минуты, но обмундирование под кожаной пилотской курткой мокрое буквально насквозь. Благо, вестовой оказался догадливым, и уже протягивает большое полотенце, держа в руках чистую рубаху и китель. Благодарю, Тамаш, сбрасывая с себя пропотевшую одежду, киваю мелкому, засиявшему ответной щербатой улыбкой. Он один из детей-сирот, отобранных по заслугам отцов в некое подобие кадетского училища, которое еще только предстоит организовать. Сотни-полторы их в настоящее время в войсках, но, разумеется, не на передовых позициях. Подвергать их реальной опасности и показывать ужасы войны неокрепшим умам у нас нет никакого желания, но обкатать их хотя бы и вдали от боевых действий очень важно. Детвора, ха! Проснулся неожиданно второй я, сам-то далеко ушел. Отобрано не просто по заслугам отцов, таких много-много больше, чем хотелось бы. Все эти дети в одежде цвета хаки прошли тестирование у Адольфа Ивановича и обладают нешуточными интеллектуальными и лидерскими качествами. Сильно не факт, что они станут в будущем элитой кантонов, но шанс мы им дали. А еще, правильный пример как всем мальчишкам и девчонкам, так и взрослым. Русские своих не бросают. Пока я переодеваюсь и пью кофе, работа не останавливается, ни на судне, ни дирижабль поднимают. Истошно заорал глазастый сигнальщик, и вскоре, буквально парой минут позже, он начал репетировать 145 сигналы наблюдателей с легкого дирижабля. Броненосец Тимирайри остановился. Читает он сигналы, но, к сожалению, не всегда радостные. Сигнальные мачты на судах-матках расцветают флагами, и порой, траурными. Из первой атаки не вышло трое, и хотя отчаянно хочется надеяться на чудо, но шансов найти их живыми почти нет. Построение британцев, ромпа, диктует сигнальщик, репетуя наблюдателя с дирижабля, а я, ползая на палубе вокруг расстеленной карты и сверяясь с памятками по условным знакам, пытаюсь просчитать Сеймура. Эскадрильи Мадамуся и Тома перекрыть левый фланг. Командую, пытаясь показать уверенность, которой нет и в помине, ва-банк не идти, осторожничать. Задача остановить ход. Последнее обговорено еще на совещании, но напомнить еще раз лишним не считаю. Нам нет никакой необходимости красиво и эффектно топить британские корабли, достаточно максимально замедлить ход. Если скорость будет сброшена до 3-5 узлов, они, наши, пусть не сразу, но британцы не успели еще удалиться от Дурбана, и на таких скоростях наши резервисты смогут вывалить на них груз бомб еще раз, а потом еще, и еще, и еще. Пусть с высоты и едва ли не наугад, черт с ним. Даже в таком разе это будет на сколько потопленных или хотя бы поврежденных кораблей флота Его Величества, прикомандированных транспортников и грузовых судов. Они, если не все, то почти все потрепаны предыдущими налетами. Разошлись броневые плиты, есть пробоины в бортах, потрачены боекомплекты на отражение воздушных атак. Нам всякое лыко в строку. Корабль, плетущийся на такой скорости, легкая добыча. Огрызаться он может, если успел получить боекомплект сплавбас. А дальше, собственно, все. Не имея возможности ни прибавить скорость, ни маневрировать должным образом, он становится легкой добычей не только для морской авиации, но и для любого суденышка с торпедными аппаратами. Если он и будет иметь абсолютное превосходство в скорости, то такая кроха может совершать столько попыток торпедирования, сколько ей будет удобно. И что немаловажно, когда механики тем временем завершили ремонт Альбатроса и подошли с вопросом: «Торпеды, ХМ вешать?» Решительно киваю я, еще раз поглядев на диспозицию британцев на карте, представленную воткнутыми булавками с флажками-названиями. Бой еще не завершен. По всем военно-морским канонам, мы можем записать эту победу себе, но нам нужна не просто победа, а полный разгром эскадры, физическое ее уничтожение. Так, чтобы конвою из Индии, составленному преимущественно из транспортников, грузовых судов и плавмастерских, прибывающему сейчас на полпути в Африку, ни с кем было объединяться. Объединившись, они смогут сделать нашу победу уже не столь безоговорочной. А это, снова кровь и ладно бы, только британская. «Володя, кричу сигнальщику, слезай, со мной полетишь». Сверху полыхнуло шумной радостью, и парень буквально ссыпался на палубу, спеша войти в историю. Сжимая сигнальные флажки, он смотрел на меня отчаянными глазами и явно боялся, что я вдруг передумаю. Океанские волны стали ощутимо больше, так что взлетал я некоторой опаской. Поднявшись в высоту, сделал круг, привлекая внимание к аэроплану командующего. Рассмотрев с высоты диспозицию своими глазами, я начал отрывисто командовать сигнальщику. «Володя, надежно привязанный, вылез из кабинки стрелка на фюзеляж и начал размахивать флажками, репетуя мои приказы еще и вслух. Всем!» — надсадно кричал он, пересиливая шум ветра, рокот двигателя и звуки боя. «Внимание!» Убедившись, что сигнальные мачты на судах расцвели должным сочетанием флагов, я приказал Володе вернуться в кабинку, стрелкой пошел на снижение. К британцам я подошел, дав изрядного кругаля и баражируя над самой поверхностью океана. Флот Его Величества наконец-то сообразил, куда стрелять, и сейчас отчаянно жег остатки боекомплекта, выстреливая куда-то в горизонт. Рисковать зряшно, приближаясь на дистанцию уверенного поражения, не стал, и пройдясь вдоль сгрудившихся в атару транспортников, сбросил издали три торпеды, посчитав их за достойную цель. Где-то очень глубоко мелькнула мысль, что если я сейчас попаду, то вычеркну из жизни не менее полка, но никаких рефлексий это не вызвало. Альбатрос, полегчав более чем вдвое, подпрыгнул на миг, но я уверенной рукой ухватил его под узцы и ушел на бреющем, пользуясь горящими транспортниками, как прикрытием от артиллерийского обстрела. «Один, на части!» — восторженно орал сигнальщик, перегнувшись через перегородку и вертя головой то вперед, то назад, две торпеды разом, бах и пополам. Описывал он излишне эмоционально, но очень четко, так что, уводя аэроплан, я в общем-то представлял картину происходящего за моей спиной. Две торпеды потрачены на один транспортник, одна ушла куда-то, и решительно непонятно, сгинула ли бесполезно в океанских просторах, или же зацепила какое-никакое суденышко. Атаку мы провели более-менее одновременно, а это почти два десятка аэропланов, каждый из которых нес по две, а то и три торпеды. И ведь можем повторить, да, как выяснилось, еще один британский транспортник втюхался таки в тот, разбитый двумя торпедами, и погружающийся сейчас в морские глубины. Считать ли это своей победой, а черт его знает, но все-таки, наверное, нет, или да, а неважно. Снова поднявшись в высоту, я увидел догорающие флагманы, победу. Хоть сколько-нибудь значимые суда горели, стояли на месте, пытаясь завести под пробоины пластырь, или уползали за горизонт со скоростью улиток. Несколько мелких суденышек, каким-то чудом оставшихся относительно целыми в этом сражении, на всех парах спешили покинуть место боя. «Володя!» — обернулся я назад, давай снова туда, да постой, да слушай сперва. Приказ – догнать все убегающие суда, любые, чтоб не предупредили, мгновенно сообразил он. Ну да недаром в гимназии экстернат проходит, голова светлая. Да, все, сигналь. Володя снова вылез на фюзеляж и замах флажками. Я делаю круг, дабы убедиться, что на всех сигнальных мачтах вывешены должные сигналы, и остаюсь в воздухе, наблюдая за происходящим. Бой, а точнее избиение, длилось еще около часа. Беглецов догнали, и кого торпедировали, а кого взяли на абордаж. Впрочем, большая часть поспешила сдаться в плен, если такая возможность предоставлялась. Позже выяснилось, что среди сдавшихся британцев самым старшим офицером оказался капитан-лейтенант. Через час сдался последний транспортник, нагнанный в десятки миль от места сражения. Гражданские моряки и портовые рабочие, составляющие у нас костяк морской пехоты, брали их на абордаж, часто без малейшей нужды, разоружали экипажи и пассажиров, то бишь британских и индийских солдат, и деловито перегоняли суда в порт. Одновременно велись спасательные работы. Наши моряки и морпехи вылавливали из воды тысячи и тысячи вражеских солдат и матросов из океана. Местами поверхность океана была буквально усеяна головами людей, и хотя мы весьма спешно вытаскивали людей из воды, акулы успели собрать свою кровавую дань. Стрелять в морских хищников приходилось довольно-таки часто, но, как правило, безрезультатно. Да и агонизирующие туши, истекая кровью, привлекали все новых сородичей, сходящих с ума от обилия пищи. Несмотря на то, что сражение происходило в виду Дурбана, некоторые захваченные и сдавшиеся в плен корабли так и не дошли до него, утонув по дороге. Не помогли ни спасательные работы, ни божба морпехов, которым полагалась доля трофеев за помощь в перегонке судна. Я к этому времени, приводнившись подле Каллиста, проводил на борту импровизированное совещание. Черт его знает, почему всех взяла такая нетерпешка, что и до города дотерпеть не в силах, но ладно. Впрочем, назвать это совещанием я явно поторопился. Лейтмотивом 146 тянулось «как мы их». Я дал всем возможность выговориться, потому что лучше, так, сумбурно вспоминая прошедший бой и собственные подвиги, смеясь не впопад и цедя спиртное, не чувствуя вкуса. Всех пилотов морской авиации осталось в живых, 15 человек, а не попятнанных ранами, четверо, включая меня, и сколько из них вернется в небо, врачи пока не знают. Но все-таки, победа, пока еще не окончательная и не безоговорочная, но по факту, из большой войны ЮАС вышла. Да, будет добивание вражеской пехоты в Капской колонии, и нам предстоит еще встретить конвой из Индии, но по сути, все. Британия не в силах здесь и сейчас бросить на нас хоть сколько-нибудь значимые силы. Кончились, а Кейптаун и новые вражеские конвои. Теперь, когда мы разбили основные силы врага в этом регионе, и нет необходимости таить от всех существование морской авиации, каким же интересным становится рейдерство. И, пожалуй, прибыльным, сказал под самым ухом Санька, баюкающий раненую руку. Я вслух сказал, удивился я. Угум, задумчиво кивнул брат, а знаешь, возьмусь. Сейчас оклемаемся, разобьем индийский конвой, погоняем кандидатов в морскую авиацию, и... Ты не против, опомнился он, или есть какие-то планы, а знаешь и нет, усмехнулся я, ты все очень хорошо сказал. Опыт, опять же, не одно, пусть даже 2-3 сражения, а полноценное боевое сложивание, да еще и ХМ, прибыльное. Да я больше за парней, засмущался брат, к дележке пирога многие тогда опоздали, а я не против, перебиваю его, хорошая идея. Если эта война принесет не только горе, но и прибыль, притом за счет врага, то почему бы и не да. На берег до поры мы сходить не стали, и как выяснилось, не зря. Разного рода инцидентов с пленными хватило, в том числе из-за нашей спешки в попытках выловить из воды всех без разбора. Были попытки захватить экипажи судов, везущих спасенных британцев в порт, была стрельба, трупы наши и британские, и стойкая репутация британцев как людей без чести. Последнее весьма неприятно сказалось на их пребывании в плену, и хотя никакой жесточи мы себе не позволяли, но былое бесконвойное перемещение под честное слово кануло в лету. Встречу в Дурбане и последующий стихийный митинг, с которого нас не хотели отпускать, я пережил с трудом. Победная эйфория била по мозгам хуже вина, хуже любых наркотиков, и голова была звонко пустая, до предела набитая лозунгами и обещаниями, которые я поспешил вывалить на воодушевленных граждан. Не обещая победы малой кровью, я сделал акцент на усилиях всех граждан ЮАС, которые и сломали хребет дряхлеющему льву Альбиона, на то, что мы все мы сделали для победы все и немножечко больше. Нам предстоят еще тяжелые бои и потери близких, вещал я, возвышаясь над толпой, стоя на поставленной на попа тяжелой чугунной скамейке. Не все из нас доживут до окончательной победы, но будут жить наши родные и близкие, будет жить страна, наша страна, отныне и навсегда, наша. Я чуть качнулся, но удержался на ногах и продолжил, напрочь отпустив вожжи фантазии. В моей речи смешалось настоящее, плавно перетекая в будущее, и ах, какое это будущее было чудесным. Рисуя широкими мазками картину не такого уж далекого будущего, с широкими автострадами, пассажирскими аэропланами, кинотеатрами в каждой деревне и, главное, социальным лифтом и равными правами для всех граждан, я видел их глаза, в которых недоверие постепенно заменялось надеждой, а та, яростной уверенностью, что так, будет. Эпилог 1. Конвой из Индии мы перехватили в сотни миль от Дурбана. Составлен он был из вовсе уж древнего хлама, которому давно пора было отправиться на слом. Ну да специфика колоний. У короля много, но в основном, такого вот хлама, годного разве что для демонстрации флага туземцам разной степени голожопости, до обстрела городов, не имеющих ни хоть сколько-нибудь толковой береговой обороны, ни значимых военно-морских сил. Возглавлял это парад антиквариата броненосный фрегат «Дефенце», введенный в строй еще в 1862 год. Прочие корабли были либо еще старше, либо сразу появились на свет с диагнозом «инвалид детства». Гражданские суда, зафрахтованные или мобилизованные флотом Его Величества для своих нужд, охарактеризовать можно было только каждой твари по паре. Традиционно много проржавелого хлама, коими так славится колонии, но хватало и современных пароходов. Вся операция по разгрому конвоя целиком и полностью легла на Саньку, которому нужно выбираться из моей тени. Брат справился, и притом превосходно. Полагаю, этому в немалой степени способствовало ранение, полученное в бою под Дурбаном, и решительно мешавшие ему пилотировать «Альбатрос» в бою. Так что все-таки, подняв аэроплан в воздух, торпедированием судов Чиш не занимался, а вел себя, как и должно командующему, руководил боем, отдавая приказания со стороны. Застав врага врасплох, он торпедировал боевые корабли Британии, пресек попытки гражданских пароходов сбежать, и, высадив на захваченные суда призовые команды с сопровождавших его пассажирских пароходов, привел индийский конвой к Дурбану. Надо сказать, что особого сопротивления британцы не оказали, да и Санька подловил их в походном строю, но тем не менее, вернувшись в родную гавань и получив свою долю восторгов, Санька недолго пребывал в праздности, и наскоро надрессировав новых пилотов морской авиации, отправился в сторону Кейптауна, вознамерившись продолжить начатое, и нужно сказать, ему это вполне удалось. Нельзя сказать, что он вовсе закрыл вопрос с мореходством в районе Кейптауна, но в целом вышло удачно. Санька жал с моря, я давил британцев со стороны суши, а пехота ЮАС, где одну из первых ролей играл фехт-генерал Пономаренок, грамотно наступала, к концу апреля захватив большую часть территории Капской колонии. Собственно, у бриттов осталось к тому времени только две узкие полоски земли, на которых и сконцентрировались войска, в районе Кейптауна и Порт-Элизабет, а потом до индусов, составлявших большую часть вооруженных сил Великобритании в ЮАС, дошли наконец достоверные известия о восстании в Индии, и притом успешном. Проблем у восставших хватало, но восстание, тем не менее, было крупнейшим со времен Сипайского, и уже сейчас, на взлете, поражало своими масштабами. При том, что значимых сил в Индии у британцев не осталось, и взять их в ближайшее время неоткуда. Авторитет империи упал ниже некуда, а арендованные джигиты с Кавказа и туркменские всадники не спешили умирать за любое из величеств, оглядываясь в сторону Российской империи, где назревали интересные времена. Поглядывая в сторону родины и тоскуя о ней, они не забывали о собственных интересах, то бишь занялись любимым занятием иррегулеров – грабежом. Пока, под флагом Британской империи, но по некоторым сведениям, в ближайшее время возможны очень интересные варианты. Сопротивление британских войск в Африке посыпалось, и единственное условие, скорее даже просьба индусов, заключалось в их скорейшем возвращении на родину. Желательно, с оружием в руках. Я нисколько не сомневаюсь, что среди них найдутся и сторонники Британской империи, но разведка свой хлеб ест недаром, и умеет отделять агнцев от козлищ. Британские и шотландские полки за каким-то чертом пытались некоторое время играть в осажденную крепость, но их просто блокировали, и через несколько дней гордые сыны Альбиона сдались вслед за индийцами, но уже безо всяких условий. Война в Европе еще продолжается, но уже начались кулуарные переговоры, в которых наша страна впервые выступила как полностью суверенная держава. Нельзя сказать, что мы в один миг вошли в состав великих стран, но и не оценить наш вклад в еще не окончательную победу над Британией было никак нельзя. Точнее, попытки были, Куда ж без них, вот только все бил козырь в виде авиации, и прежде всего, морской. Само ее существование ломало весь мировой расклад сил, и наши лукавые союзники, которым спешно требовался Джокер для дальнейшей эскалации давления на Великобританию, приняли наши условия. Собственно, ничего сверхъестественного мы и не выдвигали, и основным лейтмотивом с нашей стороны было полное списание долгов кантонам и полный доступ к техническим новинкам Германии и Франции. Ну и разумеется, пакет договоров по части торгового, промышленного, финансового и научного сотрудничества, составленный на адекватных условиях. Наверное, человеку стороннему могло показаться, что мы могли бы выгадать больше, но по большому счету, все наши технические новинки позволяли выгадать союзникам в лучшем случае месяц или два, потраченные в ином случае на эксперименты, да пожалуй, еще на подготовку пилотов, которые в ином случае гробились бы десятками, подгоняемые нехваткой времени и элементарных знаний. Еще ЮАС, то бишь африканеры, откусили изрядный кусок от капских колоний, изрядно прирастя территориями. Остальная часть капской колонии должна перейти под управление спешно создаваемой Лиги наций. Красивых слов на эту тему было сказано немало, но по сути, землям доброй надежды суждено было стать этаким отстойником для мигрантов из Италии, Испании, Греции, Португалии, Балкан и прочих стран и территорий, гражданам которым не нашлось места ни у себя дома, ни в обоих Америках. Буры остались не сильно довольны предстоящим соседством, считая выходцев из Средиземноморья не вполне белыми, а земли под контролем Лиги наций, соответственно, территориями для цветных. Но невкусную пилюлю африканерам подсладили возвратом ферм, утраченных некогда их предками из-за неправомочных действий британской администрации. Поскольку на территориях Лиги наций предки владели доброй четвертью земель, и соответственно, буры становились там этакими лендлордами, ворчание осталось, но сошло практически на нет. Землевладельцев эта ситуация в общем-то устраивала, и они предвкушали избыток квалифицированной рабочей силы, которой, по их сугубому мнению, должна быть еще и дешевой, с полным пониманием своего места на вторых ролях. Я, да и многие другие, видели ситуацию сильно иначе, и предвидел достаточно серьезные столкновения между теми, кто считал себя народом избранным, и теми, кто считал себя, порой без особых на то оснований, наследниками античности. Но поскольку напрямую меня это не касалось, лезть с предупреждениями не стал, а потом и вовсе, постановил для себя, что конкретно мне, да и кантонам вообще, на территорию Лиги наций соваться без особой нужды вообще не следует, а тем более, заниматься там любого рода политикой. Даже вопросы бизнеса, будь они у нас появятся там, решать лучше через якобы нейтральные структуры в виде банков, акционерных обществ размытого типа, общественные организации и прочие прокладки. Главное, сохранить за собой контроль, формально являясь одним из скромных акционеров, чем я, собственно, и занялся. В Российской империи в начале мая 1903 года начались интересные времена, то бишь произошел дворцовый переворот. Самодержец погиб вследствие апоплексического удара табакеркой по голове или от скоротечной чахотки. Версии разнились, но не суть. Как почти всегда и бывает в дворцовых переворотах, в заговоре были замешаны ближайшие родственники, и вроде как даже сама Дагмара, уронив чугунную слезинку, многозначительно промолчала во время того самого разговора. Но это не точно. Пару недель после скоропостижного переворота августейшее семейство увлеченно делило власть. В этой галлюциногенной чехарде перестановок, дележки министерских портфелей и откусывания от пирога государственной казны вскрывались порой, и вытаскивались на свет Божий, очень интересные факты, от которых оторопь брала даже монархистов. В провинции, непривычной к столичным изыскам, начался открытый ропот, и местные монархические организации существенно поредели. В обществе тем временем начались робкие споры о конституционной монархии, собственно конституции и некоторой либерализации законодательства. Августейшие особы, отвлекшись от дележки власти и возмутившись, стукнули кулаком по столу, то бишь пустили в ход корпус жандармов, и на либеральных ересиархов начала охота. А простой народ, которого все это достало, взял, да и вышел на улицы. А среди этого народа внезапно оказалось много солдат, которым надоела война, не считая августейшее семейство в полном составе. Народ, пусть даже вооруженный и местами обученный, не успел озвереть от войны, и потому стрельбы и разрушений было немного, но вот августейшее семейство существенно поредело. Впрочем, валить эту череду смертей на народ могли только репортеры черносотенного толка, да и то, метафорически. За те несколько дней, что ересиархи захватывали власть, от Российской империи успело отколоться Великое княжество Финляндское, к счастью, в том числе и для финнов, почти без эксцессов. Скоропостижно почило в Бозе еще двое представителей дома Романовых, было убито с полсотни чиновников и военных, да устроили погромы на некоторых на дачах, принадлежащих чистой публике из Санкт-Петербурга. Этим все и ограничилось, ибо в Гельсингфорсе, спешно переименованном восставшим народом в Хельсинки, все еще стоит флот, а настроения у матросиков хотя и вполне революционные, но все ж таки дисциплину они пока соблюдают. Да и революционная нелюбовь к правящим классам, на чужой стороне причудливым образом перемешивается с русскостью, трансформируясь порой в нечто вовсе уж несообразное. Так что с принадлежностью Гельсингфорса Хельсинки еще не все ясно. В Ташкенте активизировался великий князь Николай Романович, он же ташкентский безумец, сосланный туда после официального признания сумасшедшим. Официальный сумасшедший, принципиальный многоженец, очень эксцентричный, а одновременно талантливый предприниматель, толковый управленец и человек, который очень многое сделал для развития края. Он писал серьезные научные труды для Императорского географического общества, почетным членом которого его оставили, несмотря на официальный диагноз. Николай Константинович занимается благоустройством города Ташкента, замостил улицы, построил на деньги, отпущенные двором на строительство его дворца, театр, построил клуб, больницу для бедных, богадельню, цирк и даже публичный дом под вывеской у бабуленьки. Несмотря на всю эксцентричность, в Туркестане его любят, считая человеком дельным и умным, и когда он объявил себя основателем новой династии, князем Искандером, решившим возродить древний Туран 147, люди за ним пошли. Ничего еще не было ясно, кроме, пожалуй, того, что отныне они пойдут по своему пути, решительно отколовшись от Российской империи. Погромов, как ни странно, не было по крайней мере, пока. Решительно и бесповоротно отделилась Польша, сразу же забряцав оружием и вытаскивая из музейных запасников ветхие знамена и старые грамоты, согласно которым Киев, Чернигов и многие другие города принадлежат Речи Посполитой навеки вечные. Пока дело ограничивается речами, всеобщей эйфорией от свободы, патриотичными статьями в прессе, да невероятным количеством парадов, провели которые, кажется, чуть ли не провинциальные клубы филателистов. Отделилось Закавказье, но как-то не полностью и не до конца. Местные элиты хотят, пожалуй, не столько независимости, сколько автономии по принципу Великого княжества Финляндского, и денег много. А пока там идет резня, как межнациональная, так и межклановая, и последняя, пожалуй, самая безобразная. Привычно полыхнул Кавказ, но как-то невнятно и без вектора. Межрелигиозных, да и межэтнических столкновений там пока немного, а вот старые обиды и переделы земельных наделов встали в полный рост. Заговорили о независимости прибалтийские губернии, но опасливо, едва ли не шепотом. Фронт с Германией проходит аккурат по их землям, а автохтонам хочется независимости, но генетическая память о былых немецких хозяевах приводит аборигенов в ужас, да и становиться очередной германской провинцией им не слишком-то хочется. В общем, все как-то сложно и не вовремя. Заполыхали помещичьи усадьбы по всей России, Малороссии и Белороссии, а их обитатели да по-всякому, в зависимости от степени сволочизма предков и собственных заслуг. Бывало, разрывали деревьями всех, включая малых деток и нянек, бросавшихся на защиту. А бывало, оставляли помещикам немалый кус земли на хозяйствование, обращаясь со всем вежеством. Крестьяне, занявшись переделом, плевать хотели на всю политику разом. Они просто хотят земли и воли, и чтоб без бар, урядников, опеки земства, попов и прочих, имя которым – легион. Фронт начал трещать по швам, а дезертирство солдат, преимущественно крестьянского происхождения, приняло угрожающие масштабы. Воевать не хочет никто, притом не хотел изначально, тем более за веру, царя и отечество, тем более после переворота. Двух. Благо, на Восточном фронте боевые действия только-только начали разворачиваться и велись откровенно вяло, так что и счет погибшим с обеих сторон с трудом дотянул до пары тысяч, включая умерших от поноса. Новая власть в Петербурге предложила мирные переговоры, и в прессу чудесным образом просочились сведения, что боевые действия предложено было считать пограничными инцидентами. Шанс на это достаточно велик, потому как захват земель Российской империи, пусть даже это украинские черноземы, для Германии не слишком-то интересен. Точнее, они бы и рады, но рот не резиновый. А выбирая между плодородными землями Украины и неизбежным в грядущем конфликтом с суровым северным соседом и индийскими колониями Британии, германцы решительно выбрали Индию, а еще Африку, немного Азию и... Германия стремительно превращалась в колониальную державу. Мнение индусов и прочих туземцев по этому поводу кайзера решительно не интересовало. В конце концов, не обязательно же давать колониям официальный статус. Пусть считают себя независимыми, так даже проще. Об итогах переговоров Австрии с новым правительством Российской Республики говорить пока рано, но в прессу просочились сведения, что российская сторона широким жестом отказалась от всяких притязаний на Польшу. А дальше да сами разбирайтесь. Таким образом, Польша одним росчерком пера была выведена из игры. Не факт, что это сработает, но оставаться один на один с Россией, пусть и находящейся сейчас в глубоком кризисе, Австрия вряд ли захочет. Да и по совести говоря, разве этого мало за всего-то неделю боевых действий, а есть еще и колонии, где Австро-Венгрии обещаны не самые большие и не самые вкусные, но все ж таки куски территории, некогда, а это уже дело решенное, принадлежавшие Британии. Так что, наверное, Австро-Венгрия выторгует себе у России какие-то торговые преференции, и на этом все. Франция, которой вовсе не пришлось столкнуться с русскими войсками, вряд ли будет сильно требовательней. Тем более, Российская Республика сохранила свой мобилизационный потенциал, а в Европе и в колониях все еще ведется война с Британией и ее союзниками, и вряд ли она будет легкой. Да, произошел перелом, и по факту, от поражения Британскую империю может спасти только чудо. Ну а вдруг, а пока уже проигранная война идет с большим ожесточением, и по итогам ее станет ясно, с каким количеством территорий придется расстаться британской короне, не больше, но и не меньше. Пока же можно уверенно констатировать, что Российская империя, то бишь республика, отделалась сравнительно легко, по крайней мере, в делах международных. Что будет с делами внутренними, решительно не ясно. Понятно только, что даже при наилучшем сценарии, будет очень, очень сложно. ЮАС, то бишь африканерские республики, спешно осваивает новые земли, пытаясь понять, что же делать с таким количеством пленных. Индусов, как и было обговорено, перевозит домой, а белые, что делать с британцами, шотландцами и прочими австралийцами, многие из которых куда как грамотнее местных фермеров, да и специальности имеют вполне интересные. Ставить их на расчистку земли и прокладку дорог нерационально, опускать их к станкам и в шахты, чревато диверсиями. Вот и думай, Дурбан пытается наращивать оборону с моря, используя трофейные орудия с британских судов, но получается так себе. Ирзац, на случай внезапного налета британской эскадры, буди погода не позволит нашим ВВС взлетать, сойдет, а как полноценная оборона, никуда не годится. Кантоны, и меньшей степени Иудея, наращивают силы ВВС, спешно тренируя пилотов, буквально разрываемых на части. Пилоты нужны в кантонах Иудея, во Франции и Германии, на фронте и... При этом почти все они – резервисты, состоявшиеся в других профессиях. Приказывать таким сложно, не без труда, но в итоге я принял волевое решение, оставив в кантонах всех подранков, раны которых в ближайшие недели не позволит пилотировать с полной отдачей. Ну и тех, разумеется, без кого кантоны точно не обойдутся. Командование ВВС в кантонах оставил на Чижа. Во время штурмовки Кейптаунского порта щепой от отлетевшего фюзеляжа его сломала кисть правой руки. Медики уверяют, что операция прошла удачно и осложнений не будет, но полного выздоровления обещают не ранее, чем через 2 месяца. Сам же, попрощавшись с Фирой, отправился во главе отряда в Европу. Как выразился дядя Гилий, странствовать по свету, причиняя справедливость. Санька, провожая меня, завидовал черной и белой завистью разом, а я все бы отдал за то, чтобы остаться здесь, с Фирой. Просто иногда, надо. Очень сложно отказать Сниману, подкрепленному послами Германии, Австро-Венгрии и Франции разом, и обещающим преференции лично мне, университету и кантонам. Просто потому, что ну кто, если не я, так, по крайней мере, считают в Европе. Эпилог 2. Вздохнув, я покосился в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, и перелистнул газетную страницу, с зевотой почитывая про очередную заметню в индийских княжествах. Воюют там часто, но как-то без размаха, что ли, неинтересно воюют. Впрочем, не мне судить, да и лоскутные те земли, составленные из колоний доброй дюжины европейских государств, подмандатных территорий, вассальных, полувассальных и условно независимых княжеств с республиками, обречены на вечную грызню, не столько даже проведенными наспех границами, сколько сложнейшей этнографией Индостана. Здесь как ни делай, а все равно заденешь интересы какого-то народа, религиозной группы, вылезшей из подполья секты или бог весть, кого еще. Время тянулось медленно, газета не сообщала ничего нового, аферины 5 минуточек затянулись на добрых полчаса. Впрочем, у кого из женщин иначе? «Пап!» – заорала Афина, сбегая по лестнице и на ходу рассказывая мне подробности очередной ссоры с сестрой. Ссорятся и мирятся они до 20 раз на дню, но попробуй кто посторонний влезть в их разборки. А чего она? Хрустальным колокольчиком прозвенела сверху, и Ева, плюхнувшись пузом на перила, съехала вниз, не переставая при этом трещать. А сама? Нет, а чего она? «Пап!» – звенела с двух сторон. Но я привычно отрешился. Нет, дети у меня получились чудесные, здесь претензий нет, ни к генетике, ни к Богу. Черноволосые в мать, и синеглазые в меня, только искорки в глазах от Фиры. Со стороны глянуть, так задохнуться от умиления можно, а характерец, впрочем, есть в кого. Упертые, и не всегда по делу, но, впрочем, без жестокости и подлости, да учатся они с удовольствием. И со здоровьем тьфу-тьфу. Старший, 12-летний Лев, выглянув из своей комнаты, закатил глаза и спустился вниз, мягко выговаривая за суету и шумника времени. «Брата они обожают, так что я временами даже ревную немного. А с другой стороны, хороший ведь из него отец выйдет». Фира наконец спустилась, ослепительно прекрасная, по праву носящая титул красивейшей женщины Африки. После родов, и без того необыкновенно красивая и конкурировавшая, хотя и без своего на то желания, она расцвела совершенно необыкновенно, затмив супругу Феликса, Клеодемирот. «Устал ждать?» — со смешком спросила любимая, встав позади и кладя мне руки на плечи. Так чуть-чуть, я чуть притянул к себе изящную кисть, целуя тонкие пальцы. «Фу!» — одновременно сморщились девочки, нежности. «Пойдем!» — Ева потянула за собой сестру, и они удалились, бросив в нашу сторону пренебрежительные взгляды. «Фу!» — еще раз высказалась Афина, закрыв за собой дверь комнаты. Несколько часов спустя мы шли из синематографа по ночным улицам Дурбана, обсуждая фильмы и раскланиваясь с редкими прохожими. Сзади, приотстав на 10 метров, тихо шурша тугими шинами, катит автомобиль, в полированных поверхностях которого отражается свет фонарей и мерцание множества рекламных огней. Премьера удалась, фильма ялтинской киностудии, наконец-то освоившей цветную кинопленку, была признана несомненной удачей. Вне всякого сомнения, великолепная режиссура и чудная операторская работа, прекрасный звук и свет. А вот сценарий и подбор актеров, по моему мнению, оставлял желать лучшего. Какой-то, после нескольких бокалов шампанского я несколько утерял быстроту мысли и не сразу подбираю слова, слащавый. Эсфир засмеялась негромко, слегка откинув голову и показывая жемчужные зубы. Нет, ну правда, не сдавался я, в жизни таких красивых людей и не бывает. Понятно, что это грим. Не бывает, точно, перебила меня остановившаяся супруга, лукаво щуря глаза. Мужчин не бывает. А ну да, как я мог забыть, сбился я. Давнишнее мое фото в образе Дашеньки очень полюбилось Фире, и она иногда дразнится, что дочки, все в меня, копия. Внешность, ладно, согласился я поспешно, пока она снова не начала дразниться, но сценарий, все так переврать. А это называется художественный вымысел, наставительно сказала Фира. Слишком много вымысла, недовольно произношу я, какой-то рыцарь слащавого образа вышел. Ну так это и не документальный фильм, возразила супруга. Таки да, я вынужден признать очевидное, но все равно, не понравилось фильма, деланно удивилась Фира. Ну если бы в качестве главного героя был бы какой-то посторонний тип, нехотя признал я. Засмеявшись, Фира приподнялась на носках и коротко поцеловала меня, не слишком смущаясь редкими прохожими. Я вздохнул, этот аргумент срабатывает всегда. Хотя на самом деле, ну враки же, враки. Какие-то дурацкие поединки с британцами, притом чуть ли не с десяток. Бег по крышам, это ж надо было так переврать мой побег из Москвы. Не было никакой перестрелки, не было. И жандармского офицера всего-то, дворник, да и тот по крышам не бегал. А финальная песня? Нет, мы действительно записали ее, и это действительно первый в истории удачный опыт со звуком, записанный на кинопленку. Тогда все очень удачно разом сошлось. Опыты со звуком наконец-то дали результат. Владимир Алексеевич был ошарашен признанием от школьной подруги Наденьки и вспомнил наконец, что он еще не старый мужчина, отчего ходил задумчивый и романтичный. Клео объявила о своей беременности, и Феликс в те дни был самым счастливым человеком на свете. Счастливым, но нужно признать, изрядно дурковатым. Вот в таком настроении, взяли и записали. Признаться, песня была написана много раньше, но лежала в столе, до поры, до настроения. Но чтобы на улицах Дурбана записывать, нет, не было этого. В гостиной записали. А вообще, хорошо получилось, хоть и наврано изрядно.